Глава 12. Ника. «Как жизнь, красотка?» Этот вопрос мне задает любимый двоюродный дядя Варлам, в то время как его жена Яна подкладывает мне на тарелку аппетитные кусочки курочки. «Все хорошо». «Точно?» «Точно, все в полном порядке, спасибо». «Да что ты как не родная? Что вообще пожаловаться не на что?» «Вообще-то есть, дядя Варлам. Очень хочется пожаловаться на твоего друга Костю по прозвищу Кот, но я не буду. Я знаю, что Варлам не любит двух вещей. Когда я называю его дядей и когда кто-то ябедничает. Слышал один раз, как он одного жалующегося припечатал. Да я бы и так не стала. Сама разберусь. Вчера, правда, все вышло из-под контроля, но я справилась. Да так, что котик теперь обижен и зол. Так ему и надо». «Странно, что Паша с Марусей пригласили меня на свадьбу». Делюсь своими сомнениями с Варламом. «Марусь очень хорошо к тебе относится, и Кабанчик тоже». «Да они меня совсем не знают». «Ты моя племянница, ты фактически в тусовке». «В какой тусовке?» «В байкерской». «Я?» «Большего бреда и придумать нельзя. Я и байкеры. Да у нас вообще нет ничего общего». Но называть слова дяди Варлама бредом не стоит. Он очень авторитетный мужчина, и хотя он всегда ведет себя очень просто и демократично, его все слушают и побаиваются, и только Яна может вить из него веревки. Какая она все же хорошенькая, с этим своим животиком, выпирающим из свободного платья, с этим сияющим взглядом, беременная, замужняя, счастливая. Завидую ей немного. И я очень рада за них обоих. Ей повезло с мужем, и Варламу тоже очень повезло с ней. Он столько лет был один и нашел таки свою половинку, так что отчаиваться никогда не нужно. Они такие разные и так дополняют друг друга. Она нежная и хрупкая девочка, он суровый и сильный мужик. А я почему-то почувствовала облегчение, когда Валера написал, что улетает в командировку. Он каждый вечер шлет мне дежурные смски типа «Как прошел день? Что нового на работе? Как настроение?» Я также дежурно ему отвечаю, а на смс кота я не отвечаю вообще. Из задумчивости меня выводит голос Яны, которая говорит о свадьбе Паши и Маруси. «Все друзья Варлама будут, и Костя тоже». «Что, Костя?» — спрашиваю я и чувствую, что мой голос звучит раздраженно. «Ничего». Сразу отзывается Яна. Просто вспомнила про него, потому что они с Пашей недавно такое отмочили. И Яна в красках рассказывает мне, как Паша-кабанчик искал романтичное место для свадьбы, а котяра ему помогал. Кончилось это тем, что Пашка упал с башни, выбил зуб, расцарапал лицо и получил фингал под глаз. И это накануне свадьбы. Смешно, хоть и дико. И Яна смеется, и Варлам хохочет. А я бы, наверное, скорее посочувствовала Марусе, у которой такой непутевый жених. Но он ее так любит, так старается. По башням лазает, необычное место ищет. Это Костя виноват, 100%. Это из-за него жених разбил лицо накануне свадьбы. От этого кота вообще одни неприятности и расстройства. И нет, я не знаю, как правильно целоваться. И я понятия не имею, почему позволила ему коснуться моих губ и начать вытворять все это с языком и с руками, шарящими по моему телу. Начнем с главного. Зачем я вообще села в его машину? Я не могу ответить на этот вопрос. Без попутал не иначе. Но зато я нашла идеальный способ его остановить. Я просто ударила его по самолюбию. Для такой самовлюбленной скотины, как мартовский кот, это самое болезненное. Я давно об этом догадалась. Может, я еще и трахаюсь не так? Зло выпалил он в ответ на мое замечание о поцелуе. Может. Проверим? Не со мной. Все остальные от моих поцелуев пищали. Вот им в рот и засовывай язык. Открой машину. Покажи, как надо целоваться. С тобой никак. Открой, или я выбью стекло. Ну, выбей. А как его выбить? У меня в сумке, к сожалению, не кирпич, хотя тетрадки весят почти так же. «Открой!» Мой голос звучал почти истерично, а кот вдруг стал спокойным. «Тут проезжая часть. Тогда отвези меня домой». И он отвез, но дверь машины открыл не сразу. Сидел, пыхтел. Я спокойно ждала. Знала, что его мучает, и не ошиблась. «Что я делаю не так?» — выпалил он. «Сам думай», — ответила я и больше не проронила ни слова. Ему пришлось меня выпустить, а я... На самом деле я просто пускаю пыль в глаза. Я мало что смыслю в поцелуях, и тем более в большем. Но раз моя тактика работает, прекрасно. Я уже у ворот дома Варлама. Меня ждет его водитель, чтобы отвезти домой. И тут раздается звонок телефона. Администратор косметологической клиники напоминает мне о предстоящем визите и просит взять с собой паспорт. «Зачем паспорт у косметолога?» — рассеянно произношу я, положив трубку. «Если просят документы, это хорошо», — отзывается Яна. «Значит, все официально, клиника надежная, заключает договор с клиентом». «А что тебе нужно в такой клинике?» — удивленно спрашивает дядя Варлам. «Ты же и так красотка». «Хочу быть еще красивее, перед свадьбой». «Есть конкретные причины?» — усмехается Варлам. «Просто хочу хорошо выглядеть», — быстро отвечаю я. Я сходила к косметологу прямо сегодня, в день свадьбы. Сделала комплексный уход на выход. В буклете было написано, что эту процедуру делают голливудские звезды. Не уверена, что это правда, но мне нравится, как я выгляжу и как себя чувствую, уверенной и красивой. И нет, я не вырядилась во что-нибудь сексуальное и развратное. Это не мой стиль. Я просто надела нежное женственное платье в стиле 60-х. Да, у него открыты плечи, но в целом все очень прилично. И судя по тому, сколько комплиментов я уже получила, не все байкеры предпочитают сексуальность на показ. Я разглядываю их со скрытым интересом. Они все такие здоровые, бородатые, в страшных татуировках. От них веет опасностью. А Валера... Он на них ничем не похож. Абсолютно. Не так давно мне очень нравился Миша. В нем тоже есть что-то опасное. А в Валере нет. Он безопасный. Мне с ним спокойно. Никаких волнений, ничего непредсказуемого и дикого. И он не орёт по ночам под окнами, позоря меня перед соседями. Он разумно держится в стороне. Не то, что этот озабоченный котяра. Снова думаю о нем, потому что знаю, что он где-то рядом. Еще не видела его, но чувствую его присутствие. Он тоже опасный. И вся моя бравада, она в том числе от страха. Я боюсь того, что он делает, и того, что я чувствую. А вот и он. Такой радостный, такой возбужденный, носится с каким-то графином. Да я с ним сегодня даже разговаривать не буду. Вообще не подойду ближе, чем на пушечный выстрел. При виде кота мне вдруг становится сильно не по себе. Сердце сжимает непонятная тревога, и возникает стойкое ощущение, что лучше было бы мне на эту свадьбу не приходить. А я доверяю своим предчувствиям. Они меня обычно не обманывают. Может, просто поздравить молодоженов и уйти, пока не поздно?